Гаврила и шумно задышал. Тарас Звягин весь день нетерпеливо ерзал по земле на подстеленном под себя мешке. Несколько раз он вставал на четвереньки, расправлял сбившийся мешок и снова ложился. Только когда совсем стемнело, вдруг вымолвил со вздохом: «Эх, Фильки нету!» Опять, как вчера, висела тяжелая луна над деревней. По небу пробегали частые тучки, и луна, казалось, раскачивалась, как на веревке. И еще казалось, что она вот-вот оборвется, упадет и покатится по земле. В деревне уже горели огни. Их было намного больше, чем вчера. Только окно сельсовета все еще не вспыхивало. Наконец осветился желтый квадратик в самом центре деревни. Мигнул и стал гореть ровно. «Так», — сказал Гаврила, — «ужинаем и пошли. Что не доедим выбросить? На рассвете нам так или иначе подальше надо быть от этих мест». И начал с хрустом разламывать сухари. Потом спустились с холма, шли гуськом какими-то бурьянами, тайгой, опять бурьянами. Время от времени Гаврила останавливался, слушая тишину, и опять шел. Вдруг обернулся к нему, Косте. «Куда идем? Ну-ка». «Я думаю, к дому сельсоветчика». «Так, добро, сообразительный. Сейчас речку переходить придется». «Верно». Вскоре действительно подошли к речке. Босиком перебрели речку, обулись в кустиках и вышли на окраину деревни. «Теперь слушать меня», — шепотом сказал Гаврила. «Наганы и ножи держать наготове. Дом Грачевых, вон он. Проберемся к нему огородами, чтоб собак не потревожить. Двери в дом как раз возле угла. За углом я притаюсь. Вы оба заляжете в смородиннике, что возле стены у него растет. Да глядите, не дышать, не шевелиться. Как он войдет в ограду, совсем умрите. И только когда я кинусь на сельсоветчика, вскакивайте, а там по обстоятельствам. Все, Бог поможет, свинья не съест». Когда уже крались огородами, приминая молоденькую, неокрепшую еще зелень, разворачивая сапожищами старательно разрыхленные грядки, Тарас вдруг поинтересовался: «А у Грачева нету собаки?» «Посмотрим», — ответил Гаврила. «Была». «Дак идти...» — Тарас остановился. «Как это посмотрим? Рисково это. Сыграет она нам панфары. Иди, иди». У плетня, отгораживающего огород от подворья, всех троих действительно остановило предостерегающее собачье рычание. Потом собака залаяла. Все упали на землю. Гаврила вытащил что-то из кармана, бросил через плетень. Слышно было, как собака зачавкала. Минут через пять Гаврила встал. «Теперь не залает. Но по местам». Осторожно отодвинул дощатое воротце в плетне, пропустил сперва его, Костю и Тараса. Потом прошел во двор сам, прикрыл воротце. За хвост поднял с земли околевшую собаку и перебросил через плетень. Через несколько секунд Костя лежал рядом с Тарасом в густом смородиннике, который был насажен вдоль всей стены дома, вплоть до крыльца. Гаврила исчез за стеной. Луна склонилась к противоположному краю деревни и вот-вот должна была скрыться. Но пока она ярко освещала двор, усыпанный стружками и щепками, видимо, хозяин что-то мастерил днем. Тускло поблескивало несколько крынок, торчащих, как большие груши, на кольях плетня. Наконец луна скрылась, утонула где-то. Крынки на кольях потухли,